Пулемет очень хорошее, могучее оружие. В бою пулеметчик, если не бог войны, должность, давно и по праву занятая артиллеристами, то как минимум полубог. Недаром во время боев Великой Отечественной войны обе враждующие стороны самым первым делом стремились выбить пулеметчиков врага, и стоило только кому-либо засечь работающее пулеметное гнездо, как туда немедленно обрушивались снаряды миномета. Если же у одной из сторон не было ни артиллерии, ни минометов, то одинокий пулемет с хорошим запасом патронов и на удачной позиции вполне мог недолго остановить или даже вовсе прекратить атаку целой роты, а то и нескольких. Пока еще удастся обойти его сзади и, избегая попадать в сектора обстрела, приблизиться на расстоянии выстрела. А что уж говорить об использовании пулемета против вооруженной лишь холодным оружием толпы селян. Пусть их будет даже целых 300, чуть больше, чем полноценная армейская рота. Но если армейское подразделение вооружено огнестрельным оружием и может хоть как-то огрызаться на пулеметную стрельбу, то местные жители были совершенно беззащитны. Щит, пусть даже это штурмовой щит драгонидов, изготовленный из цельного листа 3-миллиметровой стали не самого худшего качества, является весьма слабым и ненадежным прикрытием от плотного потока пуль, способных пробить до 20 сантиметров кирпичной кладки. Ввиду этого обстоятельства, с того момента, как первый пулемет с полагающимся к нему запасом патронов был установлен на чердаке, Шестаков, да в общем-то и все остальные члены осажденного отряда, стали полагать себя в безопасности. Относительное, конечно. Каким бы большим ни было преимущество одной из участвующих в войне сторон, абсолютная безопасность в бою невозможна. Но все же, уверенность в своих силах и преимуществе, она значит весьма немало. И в самом деле, чего было опасаться? Луков ушанов? Так дальнобойность пулемета Калашникова многократно превосходит дальность их стрельбы, и для ведущих огонь спецназовцев не составляло никаких сложностей уничтожение ушастых охотников задолго до того, как они могли бы приблизиться на опасную дистанцию. Благо ближайшие дома поселка находились на довольно большом расстоянии от их отдельно стоящего, к тому же расположенного на возвышенности хутора, так что скрытное приближение, особенно по наметенному вызванным рау-бураном снега, было совершенно невозможно. Редкие выстрелы из копий света? Это могло представлять опасность. Но, судя по всему, данное оружие в осаждающих имелось в очень малом количестве. То ли из-за недостатка опыта применения, то ли по какой-то другой причине, но все выстрелы из них далеко не всегда попадали даже в саму избушку, не говоря уже о том, чтобы достать кого-либо из ее защитников. А даже если бы и попали, с воздействием, которое мог оказать одиночный выстрел копья света на таком расстоянии, легко могли справиться имевшиеся у каждого из членов отряда защитные амулеты, в избитке, врученные им еще во время ухода из форта Эстак. По крайней мере, так в голос уверяли все присутствующие маги, и у засевших на чердаке двух пар спецназовцев не было никаких причин не доверять их словам. Именно по этой причине оказалась возможна описанная несколько выше беседа, имевшихся в отряде магов, пожелавших познакомиться с наконец-то присоединившегося к ним Рао и безмятежно опущенными со своих боевых постов спецназовцами, полностью уверенными в могуществе своего оружия. И именно поэтому на выступивший из-за поворота кривой деревенской улочки, горланящий какую-то боевую песню отряд, идущие в редком рассыпном строю, вначале не обратили особого внимания. Подумаешь, еще один штурм, пусть даже и несколько большим количеством нападающих. Беспокойство проявилось потом, когда, несмотря на открытый ими огонь, остановить приближавшийся отряд не удалось. Нельзя сказать, чтобы стрельба была совсем уж безрезультатной. Нет, периодически кто-то из бегущих к избушке под плотным пулеметным огнем фигур спотыкался и падал, но большинство из них вскоре вскакивало вновь и, подволакивая поврежденную конечность, опираясь на меч или копье, продолжало свое движение. Меньшая часть оставалась лежать, пятная снег кровью, вытекающей из многочисленных ран. Но таких было мало. Очень мало. Особенно если учесть плотность пулеметного огня, направляемая умелыми руками спецназовцев. И это уже было странно и страшно. Но не могут наступающие под кинжальным пулеметным огнем войска нести такие мизерные потери. Не могут. Если, конечно, в дело не вступает магия. К счастью, расстояние, отделяющее хутор, где находились бойцы, от крайних домов деревни, было достаточно велико, и сообразив, что дело нечисто, они успели позвать на подмогу специалистов в этом вопросе. Увы, особой помощи они оказать тоже не смогли. Какую бы магию ни использовал местный царек, создавая свое воинство, они были совершенно неизвестны никому из присутствующих магов. Более того, их заклинания, направленные против неумолимо приближавшихся бойцов, по неведомой причине сильно ослаблялись, не вызывая желаемого боевого эффекта. Цепная молния, выпущенная Каем, быстро затухла, сразив только одного бойца, на которого пришелся первый удар и вызвав короткие и быстро прошедшие судороги еще у троих, которым достались отраженные разряды первого уровня. Разряды второго и третьего уровня, вполне смертельные для незащищенных специальными амулетами людей, были наступающими бойцами и вовсе проигнорированы. Иглы злой воды всего лишь усеяли первые ряды наступающих, сверкающими словно рубины каплями крови, тем не менее, ни на секунду не притормозив их стремительного бега. На десяток спешно поднятых Илианом зомби они и вовсе не обратили внимания, просто оббегая по сторонам неуклюже двигающихся созданий, правда при этом отнюдь не забывая о работе мечами, топорами и прочими инструментами упокоения. Так что к моменту, когда последние ряды наступающих миновали небольшую группку живых мертвецов, те представляли собой большую кучу мелко нарубленного, иногда слабо шевелящегося фарша, скрапленными в него тут и там осколками костей и обрывками одежды. Наибольшую эффективность, пожалуй, имел лишь спешно разбуженный Рао Смертный Буран, который хотя и не смог нанести атакующим какого-либо серьезного урона, однако существенно замедлил их продвижение, дав собравшимся на крыше волшебникам немного времени на обдумывание своих действий. Впрочем, что тут думать? Пожал плечами на заданный Шестаковым вопрос Кай. Они явно хорошо защищены от магии, и судя по успехам ваших воинов, несколько меньше, но тоже неплохо, от физического воздействия. Причем огонь пулеметов наносит им заметно меньше урон, нежели взрывы этих ваших гранат. Было бы время, можно было бы рассчитать оптимальное воздействие. Он смерил взглядом окружавший холм полукругом упорно приближавшиеся фигуры и мрачно констатировал. Но времени нет. Коллега, он повернулся к Рау. Не будете ли вы так любезны передать неуправляющей нити или хотя бы доступ к энергоканалу вашего заклятия? Похоже, пока это самое эффективное, что мы можем им противопоставить. Надеюсь, оно выдержит дополнительный прилив энергии. Вполне, коротко кивнул Альфар, которого подобная велеречивость во время боя изрядно раздражала. Не тратя больше слов, он передал магу воздуха свой амулет, и Буран взвыл, наполняясь новой силой. «Значит, защищены от магии?» — разъяренной кошкой прошипела Элиана, отчаянно хлещущий по сторонам хвоста Суры, придавал ей дополнительное сходство с готовой к атаке пантера. «Ну, посмотрим, что вы на это скажете!» Фигура некроманки вдруг словно растворилась в колышущейся черном мареве, одновременно похожем и не похожем на то, что окутывало Софию во время наиболее сильных приступов ярости. Вот Марио на мгновение сконцентрировалось возле ее рук и сорвалось оттуда, устремляясь к врагам легким, почти незаметным облачком серой пыли. Но и без того, сумрачно, от затеняющих солнце принесенных бураном облаков в деревню, словно опустили грязное, пыльное одеяло. Мгновенно стих, словно испугавшись безумной злой мощи примененного заклятия ветер, прервав безудержный танец беспечных снежинок. Краски дня померкли. И казалось, будто сама реальность на мгновение склонилась перед проходящей по ней бледной госпожой, вечной леди, смертью. На пути стремительно расширяющегося облака праха исчезало все. Глубокий снег, наметенный бураном, трупы измененных, погибших при предыдущих штурмах, невысокое хилое деревце, невесть каким чудом, выросшее на каменистом склоне холма. Все исчезало, распадаясь серым невысоким пеплом, как будто для попавших в облако тел и предметов, за те мгновения, что оно соприкасалось с ними, проходили сотни, тысячи, вон и лет. Рвущиеся к служащим укрытиям для отряда Рау избушки зачарованные бойцы тоже не оказались исключением из этого мрачного правила. Широко развернувшаяся к тому времени, почти невидимая завеса праха прошла сквозь центр приближающегося воинства, легко обратив в ничто более полусотни нападавших и уничтожив расположенную за их спинами пару избушек, после чего внезапно пропало. Вновь засвистел ветром пробуждавшийся буран, стремительно заметая снегом, образовавшийся после применения жуткого заклятия, засыпанные серым пеплом прогалины. По небу побежали тучи. Полуденное солнце на мгновение выглянуло в разрыв облаков, и поле битвы окрасилось множеством ярких красок, минуту назад совсем, казалось бы, исчезнувших из мира. «Браво, Элли! Браво!» Короткие хлопки разорвали воцарившуюся на чердаке тишину. «Очень убедительно!» Лех Скарский с легкой насмешкой поклонился побледневшей, тяжело дышащей Асури. «А повторить сможешь? Так сказать, на бис?» Он кивнул в сторону возобновившего свое движение отряда врагов, постепенно заполняющего проделанную в их рядах брешь и все так же неумолимо продвигающегося вперед. Правда, то ли из-за усилившегося ветра, то ли по какой иной причине, но и скорость заметно уменьшилась. А может, эти воины вовсе же отказались отнюдь не столь непробиваемы, как казалось осажденным, и страшная смерть их собратьев все же повлияла на их решимость? «Нет!» Некромантка тяжело вздохнула и привалилась к поддерживающей крышу балки. «Прах вечности — слишком энергоемкое заклятие. Я почти пуста, и в ближайшее время не гожусь ни для чего серьезного». «И что будем делать?» Мрачно поинтересовалась Ольга, всматриваясь в упорно бредущую вверх по холму фигуре драконидов. Взрыв выпущенного из ручного гранатомета фугасной гранаты разметал десяток чешуйчатых воителей, чересчур сблизившихся друг с другом. Однако семеро из них вскоре поднялись и, как ни в чем не бывало, вновь продолжили атаку, буквально продавливая сквозь яростно хлещущие их буранные струи. «Вы можете устроить вихрь?» вмешался в разговор Шестаков, откладывая в сторону опустевший тубус одноразового гранатомета и внимательно оглядывая большой 50-литровый баллон, маркированный значком химической угрозы и тщательно закрашенным, но упорно проглядывающим сквозь многочисленные слои краски фашистским орлом со свастикой в когтистых лапах. «Большой вихрь, окружающий нашу избу!» «Могу!» – безразлично пожал плечами Кай Геара. Воздушник испробовал уже около дюжины различных боевых заклятий на упорно карабкающихся по холму врагах и сейчас пребывал во все усиливающейся депрессии от осознания их полнейшей бесполезности. «Могу даже и больше! А что толку? Вихря, способного унести их всех, мне не сделать, а через остальное они пройдут, даже и не заметив». «Это как сказать, как сказать!» Зло улыбнулся спецназовец, довольно поглаживая бок баллона, и повернулся в сторону Лекса Карского. «Можно ли наложить на наше укрытие какую-нибудь защиту, способную гарантии продержаться против этих тварей хотя бы минут 5, а лучше десяток другой?» Этот вопрос вызвал глубокую задумчивость боевого мага. Наморщив лоб, Карский немедленно огляделся вокруг и зашевелил губами, словно производя какие-то подсчеты. Его размышления были прерваны тонким голоском, донесшимся от входного люка, ведущего в избушку. 7 минут! Растрепанная голова, взбирающаяся по крутой лестнице Таяны, возникла над уровнем пола. «Что?» – непонимающе переспросил Шестаков. 7 минут! Будь я не так вымотана, то могла бы и час, и два, и даже больше, но сейчас, к сожалению, максимум 7 минут. Именно столько я, в своем теперешнем состоянии, могу продержать базовый щит порядка». И, видя устремленные на нее недоверчивые взгляды, коротко усмехнулась. «Вы не смотрите на мое состояние. Щиты и защиты разного рода – моя основная специальность. Я тренируюсь в их составлении и поддержке с самого детства. Да и школа порядка очень удобна именно для всякого рода защитных чар. Именно защитные заклятия требуют наименьшего количества силы и энергии при использовании моей магии. Так что 7 минут я могу вам гарантировать. Может быть, выдержу и дольше. Но 7 – это то, что могу обещать уверенно. Никто живой в течение этого срока не сможет пересечь линии защиты». 10. Карский закончил свои подсчеты и повернулся к озадаченно трущему висок командиру спецназа. «Максимальный срок, в течение которого я смогу удерживать ледяную скорлупу над этим зданием. 10 минут. Вообще же чересчур большой объем. Так что к окончанию этого срока меня можно будет выжимать и использовать в качестве половой тряпки. Но в течение 10 минут, при отсутствии активного магического взлома и чересчур интенсивного физического воздействия, за надежность защиты я могу ручаться. Правда, не уверен, хватит ли нам на этот срок воздуха. Скорлупа абсолютно герметична. И я ведь правильно понимаю, что именно это вам и требуется». «Отлично!» Услышав слова боевого мага, буквально расцвел капитан. «Надеюсь, ваши щиты могут совмещаться?» «Это именно то, что и требуется. А теперь делаем так.